За этими двумя мастабами простирается пустыня. Вдалеке видны расплывчатые тени. Пирамиды Абу-Сира, которым погонщики верблюдов и владельцы лошадей готовы отвезти туристов. На верблюде дорога занимает 3 утомительных часа. Чуть поодаль примостилась кособокая кафешка над террасой, которой нависают 2 дерева. С ветвей раздается птичий щебет, совершенно неожиданный для этого места и оттого вдвойне приятный сердцу. Само кафе одним только видом внушает отвращение. Стены выкрашены облупившейся охрой, внутри пусто и неуютно. Один из наиболее интересных памятников Саккары – Серапиум, в неглубокой лощине сразу за кафе. Он был построен около 1300 года до нашей эры, намного позднее, на 13 столетий, чем ступенчатая пирамида, практически одновременно с храмами Абу-Симбела и гробницами фараонов Фивах на юге Египта. По своему назначению, Серапиум – храм, где хранились мумифицированные туши земных воплощений божественного быка Аписа. Этих животных, которым поклонялись как олицетворением Бога, бальзамировали в Мемфисе на огромных каменных плитах, а затем привозили сюда и погребали в саркофагах весом 20 тонн. Считалось, что Бог воплощается в быке, которого корова понесла от упавшего на нее солнечного луча. То, как такой бык передвигался или жевал траву, толковалось жрецами как предсказание будущего. Когда бык умирал, его оплакивали в течение 70 дней и лишь затем помещали в просторную камеру. Сегодня эти пыльные помещения выглядят весьма сюрреалистично. Подобно фрескам на стенах мастаб, культ быков в Древнем Египте свидетельствует о сельскохозяйственном характере египетской культуры. Дахшур, страница 56. Рядом с Саккарой находится еще один некрополь – Дахшур, едва ли не самое загадочное из всех древнеегипетских погребений. Среди здешних пирамид имеется одна гнутая, 2 других, судя по всему, принадлежат одному и тому же фараону, так что невозможно понять, кто именно и где похоронен. Кроме того, загадочности Дахшуру добавляет окружающая его пустыня. Пирамиды расположены на некотором удалении друг от друга. Их соединяют автомобильные колеи, пересекающие песчаные гребни. В окрестностях Дахшура остро ощущается присутствие военных. Над головой кружат вертолеты, повсюду виднеются ограждения из колючей проволоки. Когда я ехал в Дахшур на такси, у кассы ко мне присоединился полицейский с автоматом через плечо. Другие вооруженные полицейские, которых я видел, разъезжают вокруг на верблюдах, время от времени предлагая желающим прокатиться на животных с государственной службы. Все это вместе порождает чувство тревоги, каковое абсолютно не испытываешь в других местах. Страница 57. Дахшур оказался покинутым отчасти потому, что сюда нелегко добраться. Несмотря на то, что очертания гнутой или белой пирамиды отчетливо видны из Саккары, ехать в Дахшур на лошади или на верблюде – сущая мука, да и поездка на машине занимает немало времени. В частности, нужно пересечь Нил на ветхом пароме, курсирующем между двумя деревушками. Паром представляет собой плавучую платформу, приводимую в движение шумным, плюющимся топливом, дизельным двигателем. Для перевозки автомобилей паром не очень-то подходит. Требуется недюжинная сноровка, чтобы втиснуть свою машину на платформу и оставить еще место для того, кто въезжает за тобой. Местные жители освоили это искусство в совершенстве. Старцы в серых галабиях ловко загоняют на паром свои старенькие лады и шкоды и не менее ловко скатываются на берег в конце пути. Погрузка и разгрузка, кажется, занимает целую вечность. Окруженная полями, на которых крестьяне трудятся так же, как трудились их предки в эпоху фараонов, это место чудится на 1000 миль отстоит от современного города, расположившегося всего в нескольких десятках километров вниз по течению. Среди фараонов, погребенных в Дахшуре, более всего известен Снофру, основатель 4-й династии, правивший с 2613 года до нашей эры и отец Хуфу, строители Великой пирамиды в Гизе.